Наташа. Кирилл. Наташа, какая у тебя совместимость с кринжем? Ты бежишь от него, как я, как сноб, или ты представитель Gen Z, и поэтому, может быть, ты объемлешь его и приемлешь, и не отрицаешь кринж? Я кринж. Начинай убегать. Я тогда свой вопрос конкретизирую. Как ты отнесешься к тому, что я прямо сейчас расскажу тебе настоящий кринж-анекдот, советский анекдот? Помощник приходит к Брежневу и говорит: «Дорогой Леонид Ильич, к нам в Советский Союз с концертом хочет приехать Пол Маккартни». И Брежнев говорит: «Ну, конечно, хорошо, но почему только Пол Маккартни? Пусть приезжает целый». Мне кажется, можно заканчивать. Все, давай. Ловкая пауза. Привет. Это подкаст «Неловкая пауза». Давай с одного дубля, давай. Подкаст просветительского проекта «Арзамас». В нем сотрудники проекта рассказывают тупые анекдоты, которые узнали за время работы. Которые узнали в детстве из книги «Над чем смеется Петросян» из двухтомника, между прочим. Ладно, не только тупые, но еще исторические анекдоты, которые узнали за время работы, чтобы заполнить все неловкие паузы в ваших разговорах. Меня зовут Наташа Фаликова, и со мной в студии мой коллега, редактор Кирилл Головастиков. Да. Наташа, у меня к тебе есть вопрос, не связанный с Брежневым. Так. Вопрос такой. Сколько времени? Сейчас 11:30, 28, 29, 30, 31. Ну, Наташа, ну, давай, будь нормальным носителем русского языка. На часах 11:30 или 6:30 или 7:30. Сколько времени? 11:30. Что тебе нужно? Скажи 11:30. Давай я тебе расскажу анекдот. Ну, не такой же смешной, как ты мне рассказал. Давай. Знаешь, как пригласить на собеседование человека, но так, чтобы отсеять в Gen Z? Как? Надо написать так. Приходите без 13:45, вход с торца. Да. Так вот, я очень хотел, чтобы ты сказала 11:30. Или если бы мы писались, не знаю, вечером или ранним утром, не дай бог, никогда. Типа 7:30, например, да, или 6:30. Если бы так смогла ответить, я бы у тебя тогда спросил, почему мы так говорим? Почему 7:30 — это 7:30? 8, половина от 8 — это 4, я так тебе скажу. Да. Почему 12:30 — это не 6, а 11:30? Что происходит? Это вообще-то работает не так. Мы все понимаем, что 500 000 — это 500 тысяч. Мне, пожалуйста, 0.5 порции, я уже позавтракал дома. Я оставлю тебе 0.5 бутерброда, там, я не знаю, ну как-то... А я в тебе 0.5 стакана. Здесь на 30 минут работаю. Я вчера был на концерте, там было 30 минут, да, такого рода контексты. Это как бы еще особенно странно, вот это 17:30, 17:30, потому что, ну вот если мы учим какие-то популярные иностранные языки, то там обычно не так. Если мы хотим сказать что-то подобное по-английски, который почти все учат, там будет 11:30. Мы говорим половина после 11. В этом нет никакой загадки. Если ты даже не знаешь английского языка, но тебе надо очень срочно это перевести, ты сидишь со словарем и просто выискиваешь эти слова, ты напишешь половина после 11, ты сам поймешь, что это такое, да? А если в словаре нет 7:30, 9:30, 10:30, 11:30, если все эти слова не попали в словарь, то ты не знаешь, что это значит. Тебе надо сильно разбираться, ну или спросить у русскоговорящего человека, который тебе объяснит. Мы все понимаем, что такое 0.5 яблок, или 0.5 миллиона, или 0.5 Москвы, да? Почему 7:30, 7:30 применительно ко времени работает не так? Вот этим вопросом я задался и сразу понял, что надо искать советы не у Брежнева, не у специалистов по часам швейцарским или любым. Часовщики. Да, а у лингвистов. Прежде чем я скажу тебе это объяснение, я хочу заметить, что сравнение 12:30 и 30 минут, оно на самом деле не совсем честное, потому что числительное, которое мы используем, 12:30, 8:00, это не 12 и не 8. То есть мы говорим здесь порядковые числительные. Мы не говорим 7:30, может быть, 12:30. Почему так и что это значит? Ответ, как всегда, в нашем далеком прошлом, в Древней Руси и, возможно, на самом деле, и до этого тоже, в истоках древнерусского языка и других. Дело в том, что в прославянском и уже в древнерусском языке точно была особая система счета, которую современные лингвисты называют половинным счетом. Что это значит? Это значит, что мы можем сказать про что угодно с половиной. Ну, вообще-то говоря, это не значит, что до Древней Руси могли сказать про что-то с половиной, а мы не можем. Мы тоже можем сказать про что-то с половиной. И не обязательно про время. Вот мы можем сказать, на столе лежало... 8,5 женщин. 8,5 женщин. Именно так, да. Или я выпил 3,5 бутылки... Воды. Воды, кефира. Не забывайте пить воду. Да. Сейчас жарко. Кефир. Это если вы слушаете нас, когда мы пишем. А если вы слушаете нас зимой, то тоже не забывайте пить воду. Да, просто горячую. Но чем особая система счета отличается от того, что я сейчас сказала, от 8,5 женщин? Были специальные слова для обозначения да. чего-то с половиной? Да, это именно так. Они были как вот фразеологизмы, как идиомы, когда ты не понимаешь смысла, если не знаешь его. Ну, что такое идиомы? Это типа собаку съел. Если ты перевел слово «съел» и слово «собаку», ты не понимаешь смысл значения. Я на этом собаку съел. Тебе нужен носитель языка, который это объяснит, или специальный словарь. Вот тут как бы то же самое. В древнерусском языке были специальные слова, идиоматические слова, которые были непонятны. Ты мог сказать 8,5 женщин по-древнерусски, не описывая это буквально, не говоря 8 и еще есть половина. 8,5 было бы 8:30. 8 женщин прогрузились на 100% и 1 на 50. Да, именно так. 8:30 — это примерно то же самое, как мы сейчас говорим про время 6:30. Я думала, что 6:30 или 8:30 — это как бы половина часа, который следует за 8 часом. Ну да, это так и есть. Сейчас я, собственно, попытаюсь к этому перейти. То, на что я хотел обратить внимание, это то, что у нас это фактически только для обозначения времени осталось. А в Древней Руси так можно сказать про что угодно. Про женщин. Про женщин бутылки. Так часто сказали, что мне уже стыдно, очень мощно стыдно. Не-не-не, был же такой фильм 8,5 женщин, да? Мне кажется, подожди. Был фильм 8,5. Был фильм 8,5. Было 12 разгневанных мужчин, но сейчас 7,5. 8 женщин Франсуа Озона, и был фильм $8,5 из 90-х. Не гуглите. Неважно, да? Ты мог сказать 8,5, 5,5, 15,5, про что угодно древнерусское, что у тебя было. Я прочитал 15,5 летописей, но счастья не обрел. Представляю, идет себе вещи, Олег встречает. Змею. Да, я спрашиваю, сколько время? И ему отвечают, 8:30. Да, 8:30. Откуда мы знаем что-то про древнерусский язык? Ну, почти все мы знаем из письменных источников, что живых древнерусских людей мы с тобой не видели, или, по крайней мере, не узнали. У нас есть письменные источники, но письменные источники их писали не для того, чтобы нам с тобой было интересно, а для дела их писали. Какие вообще у древнерусских людей были дела? Как ты думаешь, что они там обычно считали то, что надо было считать с половиной? Шкурки. Ну да, да, деньги. Они считали денежные единицы. Уж в чем они выражались? В шкурках беличьих или каких-нибудь соболезнях? Или в чем угодно, в мерах металла, драгоценного или не очень, неважно, да, они сводили счеты. Ну вот какие-то примерчики. В начале 13 века человек в берестяной грамоте пишет: «Не взято 0,33 гривны». 0,33 гривны — это 2,5 гривны, а не 1,5. А за мною пло, человек опечатался, он имел в виду пол, 8 гривен, то есть за мной 7,5 гривен. А с Моисея 0,06 гривны кунами возьми. Гривны и куны — это разные валюты, ходившие, видимо, на Древнем Руси. 0,06 гривны, которые надо взять кунами, это 5,5 гривен. Дальше надо сказать, наверное, про то, что ты уже сама сказала, про этот механизм мысли, который привел к тому, что мы используем пол плюс дальше числительное в порядковой форме, в значении не половина, 0,8, это не 4, а 7,5, да? Ну вот ты абсолютно верно сказала, 8 женщин прогрузилось на 100%, а еще прогрузилось на 50%. По-хорошему, эти числительные в нашем языке их нет, они ушли, эти формы ушли, они есть в древнерусском и до этого. Но система мысли такая у нас все-таки еще немножко остается. Ну что мы говорим? Опять же, время. Мы говорим не только половину, мы говорим четверть. Мы можем сказать 5:50. Это значит 21:05. Мы можем сказать в 17:00. Это после 4. Мне всегда хочется привести пример с подсчетом веков, потому что 20 век — это то, когда начинается с цифры 19, а не с цифры 20. Но, скорее всего, это не связанные вещи. Но, может быть, и связанные, но ассоциативно это куда-то туда же у меня идет. Ну, это по той же причине, по которой нет нулевого года, да, потому что годы в общепринятии такой, это европейской пост-рождественской системе, они порядковыми числительными меряются. То есть у нас есть первый век, он первый, потому что Потому что он первый, но не было нулевого. Да, да, да, да, да. Если бы первый век был нулевым, было бы гораздо удобнее в детстве изучать, что такое век. Ну, еще, например, очевидный пример — это сколько лет ты уже работаешь? То есть, да вот пятый пошел. То есть, ты работаешь 4 года и еще сколько-то, да? Размениваешь десяток. Да, дай бог здоровья. То есть след этого мышления, он остался. Еще интересный момент древнерусского следа, вот как я это представляю, это никакой лингвист мне не сказал, это я сам предполагаю. Опасно. Что опасно, да, но для этого у нас есть подкаст «Неловкая пауза», опасный подкаст «Неловкая пауза». Мы говорим полдесятого, полодиннадцатого, полдвенадцатого, но дальше, если полдень настал и дальше начинается день, мы не говорим полтринадцатого. Ничто грамматически нам не мешает сказать, сколько времени сейчас, полчетырнадцатого, но мы так не говорим, мы все равно должны сказать полвторого, то есть мы возвращаемся в те времена, когда вот эта длинная система счисления времени с тринадцатыми, четырнадцатыми, с 22:00, во сколько там программа время, этого не было, да, мы в этот момент возвращаемся своим языком в Древнюю Русь, что, мне кажется, довольно интересно. Я сказал, что все это ушло, но на самом деле это ушло не полностью. Осталось как минимум одно слово, которое пришло вот из этой системы счисления древнерусской, из этой особенности древнерусской грамматики. Это слово, которое мы не понимаем, наверное, большинство из нас, что оно обозначает эту половину системы счета, но используем каждый день по 100 раз. Ну, я не буду тебя прессовать. Полтора. Да, это слово полтора. Что такое полтора? Это один и еще половина. Откуда взялось слово полтора, Наташа? Что такое тара? Да, что такое тара? Если погуглить, люди так и спрашивают, что такое тара? И дальше даже есть наивная этимология. Люди думают, ну, если полтора — это 1,5, да, выражаясь математическим языком, то тара, которая половина какого-то тара... Похоже на три. Да, это как будто бы три. И люди думают, что это, наверное, какая-нибудь огласовка слова три, вот, или слово три так видоизменилось, или что-то с ним произошло. Но нет, это не так, это неправильная этимология. Какая правильная? Что тара — это два каким-то образом? Полтора — это полвтора. А-а-а. Половина второго буквально. Полвтора. Дальше буква «В» выпадает, и есть даже фонетические предположения. Почему? Насколько я понимаю, академик Залезняк считает, что это связано с произношением буквы «В» как «В». В таким, как... Полутора. English. И у тебя есть полуутора, а дальше оно просто полутора, полтора, В выпадает. И поэтому оно сохраняется. Потому что мы перестали это осознавать как грамматическая форма, которую мы уже не используем, а просто используем как отдельное слово, как самостоятельную лексическую единицу. Простите меня за эти слова. Полтора остается, система счисления уходит. Я не знаю точно когда, однако вот пример из 18 века, из Ломоносова. Я через полпятого года не токмо указанные мне науки принял. То есть 4,5 года он учился и принимал науки. Но вот так, чтобы это было в 19 веке, когда мы все читаем Пушкина и Достоевского, такого я уже особо не помню, хотя я специально не гуглил. Что еще тебе рассказать? Это не так важно, но поскольку у нас еще есть с тобой время в студии, я тебе расскажу. В статье замечательного лингвиста Олега Жолобова, который исследовал половинное счисление, говорится, что половинный счет можно было применять в числах не только к целым числам, но и к десяткам, например, или к сотням. То есть ты мог бы сказать 45, а мог сказать 0,5. И это значило не 49,5, как можно было ожидать. Вот эта половина, пол, относится к всему десятку из-за грамматических условий некоторых. Значит ли это, что человек не мог никак сказать 49,5? Я думаю, нет. Я думаю, что он мог это сказать. Просто тогда это по-другому надо было грамматически эту фразу построить. Не будем сейчас это углубляться, у нас не древнерусский подкаст. Но и лингвисты, которыми я советовался, Митя, спасибо тебе большое, сказал, что люди бы просто и не стали бы это говорить. Они сказали бы 50 без половины гривны, например. И вот эта штука применялась к десяткам или к сотням. Интересный факт, который отмечает Жолобов, что таким образом люди не могли никак как на этой системе сказать 95, потому что ты так переходишь от десятков к сотням, и если уже начинаешь считать половину от сотен, то ты, получается, говоришь 50, а не можешь сказать 95. Ты переходишь на следующий разряд выше. Но это все мелочи, на самом деле это все неважно, так просто интересный пример для тех, кто любит про древнерусскую лингвистику. Если я хочу выпендриваться и использовать древнерусскую форму счета во всех случаях, когда речь идет о чем-то, что по половинке, Расскажи мне, пожалуйста, как считать. Слушай, ну тут все просто. Если полтора — это пол втора, то дальше должно быть что-то типа пол третя, пол четвертя, пол пята. Я не супер уверен, потому что я не древнерусский человек и не лингвист-специалист. И наверняка эти слова еще должны были как-то там склоняться, изменяться по родам и числам, если у тебя там много всего. Я не специалист. Но как это приблизительно выглядит, я сказал. Ну вот, да, это система, которая у нас осталась только в каких-то рудиментах, в слове «полтора», в попытке сказать время так, чтобы иностранец не понял, в разговорах, сколько лет ребенку, вот третий пошел и так далее. Ты вот так вот внезапно просто взял и заинтересовался древнерусской математикой. Слушай, нет, я, как любой нормальный человек, слушал просветительский проект «Арзамас», и там есть курс, который называется «Мыслители Древней Руси», про разных людей, которые еще не вполне можно назвать современным словом «философы», но которые вели какую-то интеллектуальную жизнь на Руси. Среди них есть первый русский математик. Мне очень приятно сказать, что первый русский математик является моим тёзкой. Его зовут Кирилл Глава... Нет, его зовут Кирик Новгородец или Кирилл. Там есть вопросы о том, как его звали на самом деле. Ну вот он взял и написал первое математическое сочинение Древней Руси. «Учение им же ведать и человеку числа всех лет». Да, это рассуждение о том, как считать время, как пользоваться календарем, как считать самые маленькие дроби, как высчитать лунный календарь, если вас интересует там ретроградный Меркурий или что-то. Он может высчитать Пасху. Некоторые вещи показывают его суперпрогресс, который ты не ожидаешь для средневекового человека. Ну, я хочу напомнить, что тогда не было нуля, люди не использовали арабские цифры, а вместо арабских цифр писали как римскими, только вместо римских они использовали азбуки Веди, то есть славянские буквы. Было очень сложно. А Кирик Новгородец со всем этим справлялся, он даже умел делить. Мое почтение, мое уважение. Почтение, да. Он использовал разные интересные системы пропорционирования, и вот, в частности, одна из них опиралась на вот эту уникальную, ну, не уникальную, на самом деле, я забыл сказать про это, что эта система счета не уникальна для Древней Руси, просто мы учим обычно, не знаю, английский, где такого нет. А если бы мы учили языки славянские, мы бы узнали про то, что в них это либо есть, либо было. Вот Олег Жолобов пишет, что кроме балтославянских языков, числительные встречаются в датском и шведском, а также неродственном им финском языке. Поэтому всем нам надо учить эти языки, где есть эти прекрасные числительные. Поддерживаю. Но возвращаясь к курсу, который прочитал блестящий специалист по Древней Руси Игорь Данилевский, там есть не только Кирик Новгородец, но и другие выдающиеся мыслители Древней Руси. Про всех них можно узнать в курсе «Мыслители Древней Руси». Его можно послушать на сайте arzamas.academy или в приложении «Радио Арзамас», если у вас есть смартфон. Этот курс доступен по подписке, но если подписки у вас еще нет, то она, во-первых, недорогая, во-вторых, мы дадим вам промокод на скидку. Промокод надо будет вводить по адресу arzamas.academy/promo, а промокод такой полшестого. Полшестого. Ну, вы знаете, как пишется полшестого. Все мы знаем, как пишется полшестого. Спасибо. Одно слово. Спасибо, Кирилл. Я хочу сказать спасибо лингвисту Мите Сичинаве, который ответил на мои глупые вопросы. Спасибо, Митя. А я хочу поблагодарить Киру Вайнштейн за ремикс джингла и Юлию Мартынову за редактуру монтажа. И Риту Басенко. Спасибо. Пока-пока. Пока.